Глава 24. «Да сколько можно?» — резко затошнило. Опершись рукой о тумбочку, я прикрыла веки. Не дожидаясь особого приглашения, Рита быстро заговорила. «Перед входом в санаторий простолюдины собрались. Кричат про тебя всякие гадости. Грозятся окна побить. Наши постоялицы жутко боятся. Бегают из номера в номер. Пытаются схорониться. Я и в полицию уже звонила, только бестолку. Пришел толстый полицейский. Ну, тот, что нас с тобой допрашивал, когда подрались. И ничего не делает, просто смотрит. А эти орут, руками машут. Того и гляди, дверь начнут ломать». Ткачук на миг запнулась и испуганно прошептала. «Страшно тут, очень страшно». «Дай мне 5 минут», — бросила я холодно. Однако внутри все кипело от гнева. Сила клокотала, бурлила. Пытаясь успокоиться, я перевела взгляд в окно. Стекло стремительно затянулось наледью. Изнутри. «Саша, не нервничай», — мягко попросила Бо. «Да как не нервничать-то?» Пытаясь успокоиться, я лихорадочно искала выход. Безумно хотелось рвануть в санаторий и разобраться самой. Но нельзя. Запросто мужу все планы сломаю. «Твою ж мать, как быть? Позвонить начальнику полиции?» Визитку сам дал. Но неизвестно, как сейчас отреагируют на просьбу. Я ведь теперь персона нон-грата. Да и толстяк-полицейский наверняка не просто так бездействует. Попросить Або связаться с Кони? А что сделает один юрист против агрессивно настроенной толпы? Просто слов явно будет недостаточно. Нужна демонстрация силы. Ну или прямое внушение. Стоп, у меня же есть ушастик. Або, сможешь разогнать это сборище? Конечно, но для этого мне придется уйти. Не хочу оставлять тебя в таком состоянии. Повернув голову к столу, я грозно посмотрела на зверька. «Прекращай, ничего со мной не случится. В санатории перепуганные женщины. Пожалуйста, помоги им. Сама не могу пойти». На глаза навернулись злые слезы. Спустя томительно долгое мгновение Або сердито буркнул. «Только попробуй сорваться». И исчез. «Саша», — послышался из динамика встревоженный голос Маргариты. «Сейчас к вам придет помощь, просто немного подожди». «Хорошо», — нервно согласилась Ткачук, и связь прервалась. Медленно вернув трубку на рычаги, я замерла. Внутри клокотал вулкан. Размеренно дыша, старалась успокоить взбунтовавшуюся силу. На лбу проступила испарина. «Подонки! Нашли с кем воевать! С беременной девкой!» Скрипнула зубами от ненависти. И в эту же секунду сила заревела, и золотым огненным смерчем выплеснулась наружу. Пламя гудело, жадно пожирая все вокруг. Прежде замороженные оконные стекла взорвались сверкающим фейерверком осколков. Янтарное покрытие подоконника запузырилось, и медовыми каплями потекло на пол, образовав неопрятную кляксу. Резко запахло канифолью. Дубовая основа обуглилась, сдаваясь под напором огня. Не шелохнувшись, я с ужасом взирала на творящееся безумие и не знала, как это прекратить. Вдруг в животе кольнуло, больно потянуло. Застонав, я зажмурилась, присела на корточки. «Маленький, ну что ты? Тебе еще рано!» — прошептала, глотая слезы. Вдруг кто-то быстро, но аккуратно поставил меня прямо, прижимая к себе, тихо сказал на ухо. «Родная, я рядом. Все будет хорошо. Не нервничай». «Стараюсь. Не получается!» — прохрипела я полузадушенно. Громко всхлипнув, уткнулась лицом в грудь Рюриковича. «Сейчас будем целоваться», — внезапно заявил муж и накрыл своими губами мои. «Совсем больнушечка». Я трепыхнулась, но практически сразу перестала сопротивляться. Поцелуи Дмитрия поразительно расслабляли. Прижимаясь к нему всем телом, я таяла, как мороженое на солнышке, и куда-то уплывала. И все же краем сознания отмечала, что огонь утихает. Оригинальный способ успокоить силу. Надо запомнить. Сколько мы так простояли, не знаю. Ощущая, как горят губы, я отлипла от Рюриковича, словно пересытившаяся пиявка. Сама не знаю, почему смутилась. В тщетной попытке спрятаться прижала щекой к груди венценосного супруга. «Моя маленькая, любимая ведьмочка!» — на грани слышимости шепнул тот. Поглаживая меня по голове, вдруг кому-то сообщил. «Вы верно все поняли. Александра носит моего ребенка». Я моментально напряглась. Хотела отстраниться от его величества, но не тут-то было. Не выпуская из кольца рук, он всего-то позволил повернуть голову. В дверном проеме стояли дворецкий с поварихой. Видя их ошарашенные лица, мысленно тяжко вздохнула. Похоже, планы мужа все-таки спутала. «Ступайте в гостиную», — властно приказал супруг и внезапно подхватил меня на руки. Пересекая холл, бросил на ходу. «Наталья, за нами! Домовые, входную дверь закрыть, шторы во всем доме задернуть!» «Ёперный театр! И что сейчас будет?» Немного ранее. Москва. Кремль. Утро Дмитрия Ивановича началось, как всегда, с доклада начальника тайной канцелярии. Немногословный Нарышкин лаконично рассказал о тех мероприятиях, которые проводятся для выявления заговорщиков. А также поведал, что после снятия запрета на публикацию статей о «Серебряной ведьме» все печатные издания запестрили новостями о беременности незамужней главы рода Апраксиных. Юную дворянку дружно осуждали. И все же среди всех газет особо отличился «Владимирский вестник». Высказывая свое авторитетное мнение о непристойном поведении Александры, журналисты абсолютно не сдерживались в выражениях. Можно сказать, оторвались по полной. Впрочем, для тайной канцелярии это не стало сюрпризом. Еще до выпуска номера Нарышкин уже знал имя заказчика мерзопакостных пасквилей. Глава боярского рода Силантьевых расстарался. В том, что этот боярин причастен к заговору против императора, граф Нарышкин сильно сомневался, о чем и уведомил государя. Отпустив начальника спецслужбы, Дмитрий отправился в зал для совещаний. Предстоял очередной серьезный разговор с новыми министрами. Российскую империю усиленно пытались втянуть в Балканскую войну. Предыдущий император Федор в устной форме принял предложение Великобритании. Однако Рюрикович был категорически против. Он полагал, что эта военная кампания истощит Российскую империю, и приказал ограничиться дипломатическими рычагами для усмирения амбиций болгар и сербов. Разумеется, англичане не обрадовались такому повороту дел и пытались переубедить Дмитрия Ивановича. «Посол придет на аудиенцию в 2 часа. Принесла же его нелегкая, дело так не в проворот. И отказать в приеме нельзя, расценят как оскорбление», — думал Дмитрий, идя по коридору. Завидев императора, двое статных воинов предупредительно распахнули тяжелые золоченые створки дверей. Как только Рюрикович вошел в зал, сидящие за огромным овальным столом мужчины замолчали. Торопливо поднявшись, уважительно поклонились государю. Коротко кивнув в ответ, Дмитрий Иванович прошел к своему месту. Усевшись, сдержанно предложил. «Прошу садиться». Дождавшись, когда министры последуют приглашению, продолжил. «Мое мнение об участии в военном конфликте на Балканах вы знаете. Хочу услышать ваше». «Мой государь, мы с коллегами посовещались?» Начал было говорить новый министр экономики. В этот момент обручальное кольцо обожгло палец Рюриковича, информируя об эмоциональном срыве супруги и выплеске силы у ребенка. Выбор, как поступить, перед Дмитрием не стоял. Властным жестом остановив речь чиновника, он приказал ледяным тоном. «Еще посовещайтесь, как вернусь, доложите». Встав из кресла, Дима в мгновение ока настроился на жену и открыл туман и тоннель. Не обращая внимания на удивленных министров, император стремительно шагнул в зеленоватое марево. Выйдя из портала, он сразу же увидел Сашу. Она сидела согнувшись, а вокруг бушевало золотистое пламя. Не узнать силу собственного рода Дима, естественно, не мог. Да вот только эти способности передавались исключительно по мужской линии. «А у меня не дочь, а сын?» — молнией промчалась догадка в голове Дмитрия. «Как такое возможно?» Ошарашенный новостью, он подошел к возлюбленной, поднял на ноги, обнял. Рюрикович прекрасно понимал, что этот огонь Саше вреда не причинил. Однако необходимо срочно ее успокоить, а в идеале — максимально расслабить, иначе силу не унять. «И как это сделать?» — всего лишь на секунду Дмитрий задумался, а после категорично заявил. «Сейчас будем целоваться». Не мешкая, он прильнул к губам жены. Та поначалу возмутилась, но почти сразу ответила на поцелуй. Нежно лаская супругу, Рюрикович беспрестанно контролировал уровень разбушевавшейся родовой силы. Тот плавно шел на спад, а также следил за перемещением людей в доме. Он знал, что дворецкий и повариха стоят в холле. Не имея ни малейшего представления, как совладать с магическим пламенем, они пытались придумать, чем помочь хозяйке. Хочется верить, что слуги в кабинет все же не сунутся, но это крайне маловероятно. Скорее всего, они меня увидят. Личные печати старикам точно ставить не стану. Блоков на разуме вполне достаточно. Надо будет озадачить этим обо, самому рисковать не стоит. Опыта маловато, запросто накосячу. Кстати, а где ушастый? Почему его нет, когда нужен? Размышляя, Рюрикович упоительно нежно целовал жену. «Некромант, кратко введу тебя в курс дела, а ты продолжай целоваться, не отвлекайся», — неожиданно прозвучал в его голове строгий голос Або. «У Саши сильнейшие гормональные всплески. Она эмоционально нестабильна. Вчера сорвалась из-за того, что ты не остался ночевать. Сегодня проснулась в дурном настроении. После чтения Владимирского вестника еще держалась, а вот звонок директора санатория добил. В общем, я тебе настоятельно рекомендую с сегодняшнего дня проводить ночи с женой». «Я тебя услышал», — лаконично ответил Рюрикович. «Теперь объясню, почему меня нет в особняке», — мрачно заявил Або. «Час назад возле входа в санаторий собралась агрессивная толпа. На все лады хаяли беспутную серебряную ведьму. Саша убедила меня утихомирить народ. Я до сих пор там. Снимаю ментальное внушение с борцов за нравственную чистоту. Говорю сразу, менталиста по следам не найду. Опытный гад, хорошо за собой все почистил. Предполагаю, что дело рук заговорщиков. Почему так думаю, потом расскажу. Еще момент. Начальнику тайной канцелярии не помешает сделать внушение. Сашу я больше не оставлю». Дима едва уловимо напрягся. Лопоухий однозначно прав. Не он, а спецслужба обязана следить за такими вещами и устранять последствия. Нарышкина сегодня однозначно ждет головомойка. «Я уже заканчиваю, скоро вернусь», — оповестил ушастик, и связь прервалась. В этот момент Саша неохотно разорвала поцелуй, довольно улыбнулась. Вдруг от чего-то смутилась, спрятала лицо на груди Дмитрия. Его сердце защемило. «Родная моя, как же я тебя люблю! Жаль, что это невзаимно», — подумал Дима с грустью. «Моя маленькая, любимая ведьмочка», — прошептал он на грани слышимости и пристально посмотрел на шокированных слуг, застывших в дверном проеме. Вне сомнений, в мужике, обнимающем беременную хозяйку, они сразу же опознали императора. И теперь в их глазах плескался вопрос, который они не смели задать. Про себя усмехнувшись, Рюрикович невозмутимо заметил. «Вы верно все поняли. Александра носит моего ребенка». Подхватив жену на руки, распорядился. «Ступайте в гостиную». Не хотел светиться перед слугами раньше времени. «Впрочем, может, все и к лучшему. Саше будет проще. Да и мне нет нужды скрываться», — размышлял Дмитрий, покидая разгромленный кабинет. «Жаль, что Або еще не закончил установку купола против слежки. Придется окна на всякий случай зашторивать. Мало ли любопытных. А меня пока никто видеть не должен». Заметив в холле стройную миниатюрную блондинку, Рюрикович приказал. «Наталья, за нами! Домовые, входную дверь закрыть, шторы во всем доме задернуть». Зайдя в гостиную, император аккуратно посадил Сашу на диван. Устроившись с ней рядом, взял за руку. Неожиданно на коленях боярышни материализовался тушканчик. Тотчас отпустив ладонь мужа, боярышня принялась наглаживать зверька. «Ушастому она рада гораздо больше, чем мне», — отметил Дмитрий. Про себя грустно хмыкнув, он глянул на горничную, та скромно стояла в сторонке. Затем посмотрел на явно нервничающих пожилых слуг и ровным тоном им сообщил. «То, что Александра носит моего сына, является государственной тайной, поэтому прямо сейчас на ваш разум будут поставлены ментальные блоки. Сожалею, но выбора у вас нет». Неожиданно Саша обмякла, уронив голову на плечо мужа, сладко зевнула и засопела. Не понимая, что произошло, Дмитрий замер. «Не дергайся, некромант», — задумчиво рекомендовал Або. «Она просто спит. Но чует сердце, не сама уснула, а твое дитятко маму отключила. Только вопрос — зачем?» Это же время. Москва. Бывший ректор Суздальской военной академии. Алексей Владимирович глазами ворона смотрел на особняк Апраксиных. Убедившись, что в главном доме ничего интересного больше не происходит, выскользнул из разума птицы и, наконец-то, смог перевести дух. Слияние с пернатыми давалось все тяжелее, а в этот раз и вовсе измотало. «Со слежками пора заканчивать. Не ровен час, сам к предкам отправлюсь», — с досадой подумал престарелый архимаг. Постановая, он встал из-за стола, подошел к барному шкафу. Вдумчиво осмотрев стоящие на полках бутылки с алкоголем, выбрал коньяк. Налив в бокал солидную порцию золотистого напитка, залпом выпил. Громко крякнув, закусил лимончиком и ухмыльнулся. Окна приказал зашторить. А ничего, что в кабинете стекол больше нет? Ну да, у стенки с девчонкой обжимался. Да вот только у моей птички гибридное зрение. На 360 градусов видит. Да и слух отменный. Так что впустую твои усилия, внучек. Все, что надо, я увидел и услышал. Посмеиваясь в усы, старик налил себе новую порцию коньяка. Устроившись в кресле, он глотнул из бокала, широко улыбаясь, примостил затылок на подголовнике, смежил веки и погрузился в размышления. В тот день, когда без его дозволения Дмитрий отправился в Москву и занял трон, Алексей Владимирович пришел к выводу, что внука придется убить. Честно признаться, он поначалу все-таки колебался. Как-никак родная кровь. А вдруг случится чудо? Вдруг молодой Рюрикович осознает, что без мудрых советов наставника угробит империю? Но нет, как и предполагал старый архимаг, венценосный внук возомнил о себе невесть что и начал правление с преобразований. Причем сразу же поломал старую, веками устоявшуюся традицию. Упразднил совет старейшин. Узнав об этом, Алексей Владимирович мгновенно отбросил все сомнения. Укрепившись в своем решении, опытный интриган начал игру. Поначалу собирал сведения, а после выбрал нужный момент и предложил свою помощь в задержании проворовавшегося придворного архимага. Естественно, внук согласился. А после, пригласив героя деда на ужин, Дмитрий вполне предсказуемо заставил себя ждать. Алексей Владимирович знал, что так оно и будет, и, разумеется, поступил так, как и намеревался. Сделав вид, что жутко оскорбился, он покинул дворец. Казалось бы, их отношения безнадежно испорчены, но именно этого и добивался Алексей Владимирович. Он все просчитал и целеустремленно шел к конечной цели. В тот самый четко выверенный день они с внуком снова встретятся. Дмитрию неизбежно станет совестно. Он захочет загладить вину не просто перед единственным родственником, но и наставником. Ничего лучше тихой семейной трапезы для этого нет. И вот этот обед или ужин станет для Дмитрия Иоанновича последним. «Я слишком хорошо тебя знаю, внучек. Ты неизбежно угодишь в мою ловушку», — глотнув коньяка, старик усмехнулся. «Надо будет перед тем, как умрешь, не забыть сказать тебе спасибо. Это ж надо было умудриться заделать серебряной ведьме пацана. Прямо диво дивное. Жаль, конечно, но девку после родов придется ликвидировать. В воспитании мальчика она никоим образом не должна участвовать. Моя дочь всего-то 8 лет сына воспитывала. А что в итоге? Как ни старался, а ее тлетворное влияние вытравить не смог. Второй раз на одни и те же грабли не наступлю». Поставив опустевший бокал на столик, старик переплел пальцы на животе. Пожевав губами, хмыкнул. Все то, что сейчас происходило вокруг серебряной ведьмы, не просто хорошо, а идеально вливалось в его план. Теперь осталось просто подождать, когда внучек выловит заговорщиков. И можно с ним заканчивать. Старик устало смежил веки и задремал.